Morgan on the beat. себя мне плохо, вызывать мне врача. Сам не свой, ты привыкаешь мне подолгу отвечать. Помню время, заходил к тебе, якобы лишь начал. Я дурак, ты со мной спасти любовь. Ладно, меня лучше. Слушай, ну что ты меня мучаешь? Что ты меня мучаешь? Ну что ты меня мучаешь? Скажи, за что ты меня мучаешь? За что ты меня мучаешь? За что ты меня мучаешь? Скажи, ты меня мучаешь. Я устал тобой страдать, в моем случае ты с ума зашла распять. Я устал, давай не будем выяснять. Дай мне просто все забыть, чтобы начать спать. А вот ты вспыхнул сон, сердце грустнул. Нашел ты силы, чтобы рассказать мне чувства. Я устал. I'm not afraid.

чтобы было не жаль. Самолеты нам дарят печаль. Если не ждешь, то не надо встречать. Это жизнь. Мы не знаем. просто так и одиноко. Мы пьяны и молоды, и если вместе, то надолго. Зачем опять луна? Ты плачешь о ней. Зачем опять и снова снишься? Чему теперь слова? Иди ко мне, давай растворимся. Опять одна, да пьешь до дна, и громче музыка звучит. Ты одинокая луна, и только ночь за тобой следит. Опять одна, да пьешь до дна, и громче музыка звучит. Дай мне выпить. вспышками сгораем, да, да, здесь дай мне быть хоть я одна, да, весь чувствует движение этих планет, ближе над собой никого нет. Фальшивые клавиши слышишь, ну и пусть, это наш тобой звук, я тебе по плечу, смотри на меня, я тобой полна. Стук и бас, только дым и танц, снова стик.

сходит день. На работе постели, baby. Это сука хочет день. На работе постели, baby. Это сука хочет день. Эта сука хочет моих денег. Она любит не меня, а пару моих кэшек. Чем я заслужил внимание этих дам? Им известно, мой карман имеет очень крупный нал. Сука, я вижу тебя насквозь. Я знаю, что для тебя не больше, чем новый кость. Вот и собаки, ты просишь кость. Ты отрубляешь мой мозг, все это не всерьез. Тебе это все не счет, детка, выпей за мой счет. Детка, ты здесь ни при чем, просто схожие картинки. Девочки, не невидимки. Отец мне говорил, у каждой суки есть свой ценник. Очередная хоп идет, я знаю цели. Я знаю. Без меня я тебе не верю. Это сука хочет денег. По работе в постели, baby. Я кучу дерьмо прямо на постели, baby. Так проходит каждый день, неделю в моем доме, как мотель. Сука хочет денег. По работе в постели, baby. Это сука хочет денег. Чем я заслужил внимание этих дам? Им нужно только со мной фото в инстаграм. Только не веди себя как моя сука. Ведь моя сука твоя лучшая подруга. Лед в стакане, лед на шее. Мой бриллиантовый ошейник. Детка не для отношений, это детка украшение. Я знаю, эти деньги футболист. Но она не любит игры, она любит игристы. Детка одевается, по лицу хайпист. Но сразу раздевается и упал один. Я кидаю лед по карте, я кидаю лед на рыст. Я самый грязный заяц, но перед ними я чист. Знаешь, ты сука мне врёт. Это последний карт, я тебе верил, пока не понял, что ты сука хочет денег. По работе в постели, baby. Я кучу дерьмо прямо на постели.